пристав снова призвал к спокойствию. — Я не вправе принимать решение. Его голос дрожал не меньше, чем руки. — Вправе только судья Реми! Имя судьи успокоило горожан лучше всех стараний. Вопли сменились недовольным ропотом. Кто осенял себя крестом? Кто показывал рогатку? Я перехватила смеющийся взгляд Лемерля. Благо, ростом была выше доброй половины собравшихся. Этот взгляд я знала слишком хорошо. Видела столько раз, что и не вспомнить. Взгляд игрока, ставящего последние деньги. Взгляд актера перед величайшим представлением своей жизни. «Судья Реми!» — голос Лемерля легко разнесся по залу. «Мне рассказывали о нем, как о человеке достойнейшем. В 9 областях перевешал 2000 ведьм и колдунов», — объявил тот желающий голос из глубины зала. Горожане стали оборачиваться, а Лемерль и глазом не моргнул. «Жаль, что его здесь нет. Скоро будет. Надеюсь, не задержится». Горожане невольно заинтересовались. Лемерль завладел их вниманием, держал на крючке и отпускать не собирался. «Времена сейчас опасные», — проговорил он. «Подозрительность ваша вполне обоснована. Где судья Реми?» «Вот-то сам не знаешь», — пролаял тот же голос, но без прежнего пыла. Собравшиеся недовольно зашикали. «Замолчи, пусть говорит». «Рот закрыть не можешь». Пристав объяснил, что судья уехал по делам, но должен вернуться со дня на день. Из глубины зала тотчас залаял подуститель, но его оборвали гневно и так быстро, что никто не разобрал, в чем дело. Лемерль улыбнулся. «Жители Эпиналя!» — начал он, не повышая голоса. «Я охотно развею ваши подозрения и даже прощу вам холодный прием», — Лемерль показал на избитое лицо. «Разве Господь не велел подставить другую щеку? Дьяволу не чужды ни речи красные, ни слова правильные», — не унимался подуститель, приблизившийся к трибуне, да еще незримый в многоликой толпе. «Язык твой не распухнет от такой праведности? Сейчас проверим». Тотчас нашелся Лемерль. Толпа прежде хором обвиняла его, а теперь также хором поддерживала. «Позвольте мне грешному напомнить, чью волю исполняет этот суд. Не судьи Реми, а того, кто над ним. Прежде чем разбираться, давайте попросим Господа, чтобы направлял и защищал нас в эту лихую годину». Связанными руками Лемерль вытащил серебряный крест и поднял над головой. Я подавила улыбку. Как им не восхититься? Головы безропотно опустились, бледные губы зашептали «Отче наш». Удача поворачивалась лицом к Лемерлю. Подуститель залаял еще раз, но его тотчас заглушил возмущенный ропот, и я так не разобрала, кто это. Тщетно пристав требовал порядка, понадобилась помощь Лемерля. «Требую уважения к этому суду», — рявкнул он. «Не дьявол ли тут вмешался? Не он ли сеет раздор меж честных людей? Не он ли наущает превратить суд в посмешище?» Престыженные смутьяны затихли. «Не то ли самое только что творилось на рыночной площади? Неужто вы хуже зверья?» Воцарилась полная тишина. Даже подуститель не осмеливался открыть рот. «Дьявола вижу в каждом из вас!» — громко зашептал Лемерль. «В тебе!» — он ткнул пальцем в детину со свирепым красным лицом. «В тебе его похоть! Червем извивается в глазах твоих! А в тебе!» — Он повернулся к худосочной женщине, которая стояла в первом ряду, и прежде чем настроение толпы изменилось, пуще всех проклинала его. «В тебе я вижу сребролюбие и недовольство. А в тебе? А в тебе?» От волнения Лемерль заговорил громче и поочередно клеймил горожан. «Вижу алчность, злобу, жадность. Ты лгал жене. Ты изменяла мужу. А ты бил соседа? Ты не верил в истинность спасения нашего?» В глазах горожан ясно читалось, что наживку Лемерля они проглотили целиком и полностью. Но даже сейчас один неверный шаг, и они набросятся на него, аки дикие звери. Лемерль это тоже понимал, его глаза сверкали от возбуждения. «А ты?» Он показал пальцем в центр зала, взмах связанных рук, и люди расступились. «Да, ты в сумраке таящийся, ты Ананий, лжесвидетель!» Примечание. Ананий и его жена Сапфира, утаившие часть денег за проданное имение, упоминаются в книге «Деяний святых апостолов». Конец примечания. «Твоя сущность видна мне лучше, чем у всех остальных». На добрых 10 секунд стало тихо. Все смотрели на брешь в толпе, а потом, наконец, увидели подустителя, мерзкого уродца, прятавшегося в сумраке. Огромная голова, обезьяньи руки, одинокий, налитый злобой глаз. Стоявшие рядом расступились, а уродец тотчас вскочил на подоконник, дико шипя. — На сей раз ты ускользнул от меня, черт тебя дери, — залаял он. — Но я тебе еще устрою, брат Коломбин. Господи помилуй! На лицах горожан отразилась годливость и изумление. Люди узрели того, кто высказывал их недавние тревоги. Чудовище, дьявольское отродье, черт! Из отвратительного рта уродца вылетел сноп пламени. «Мы еще встретимся, Коломбин!» — залаял он. «Это сражение за тобой, но в ином мире война продолжится!» Уродец соскочил с подоконника во двор и исчез, оставив лишь дым и запах горелого масла. В гробовой тишине пристав, разинув рот, взирал на арестованного. «Боже милосердный!»